Введение. Величайшее приобретение – изучение догматов. Святой Кирилл Иерусалимский, огласительное поучение, глава 4, стих 2. Параграф 1. Долг православно-догматического богословия. Православно-догматическое богословие, понимаемое в смысле науки, должно изложить христианские догматы в систематическом порядке, с возможной полнотой, ясностью и основательностью, и притом не иначе, как по духу православной церкви.